И это только на первых порах. Происходящее казалось ирреальным. Чтобы очнуться от гипнотического голоса Козлова, я оглядел площадь перед памятником. К наглаженному мальчику пришла на свидание толстенькая девочка, получила розу и поцелуй. К несчастной девочке, стоящей в стороне, так никто не подошел. И она пошла с площади, прощально взглядывая на уличные часы. Двое на скамейке по-прежнему увлеченно рассматривали строительные чертежи. Рядом присел мужик в спецовке, принялся дуть пиво из горла, в кинотеатре закончился сеанс, и толпа густо повалила к метро. Авто скользили по Тверской и по бульварам, однако голос Козлова обволакивал меня, вырывал из привычного мира, погружал в неведомое, прекрасное, великое и страшное. А потом, когда вас станут призывать на царствие, а это случится, случится скоро, Данилов, кто устроит вам предвыборные кампании, а? Кто, чтобы привести вас к власти, организует в паре тройки банановых республик, включая Россию, дворцовые перевороты? Я сумею все это сделать, Данилов, вот увидите. Я и никто лучше меня. Наташа вдруг расхохоталась. «Вы в каком диспансере на учете состоите?» — сквозь смех радостно спросила она Козлова. Наташа в то же самое время. «Не надо нас тут соблазнять царствием земным», — твердо сказала Наталья. «Лучше расскажите нам всю историю с самого начала». И прикрикнула, обращаясь к Данилову, даже, кажется, пихнула его локтем. «Да очнись же ты!» И снова Козлову очень твердо. «Расскажите, почему он? И почему вы?» Лицо Козлова скривилось в усмешке. «Какое вам дело? Вы школа юного журналиста. Вы-то что сюда лезете?» Наталья задохнулась было возмущенно, даже слов не нашла, чтобы ответить на столь откровенную наглость. Но тут Алексей пробудился от своей очарованной спячки и вымолвил как-то, что он и должен был, как они договаривались с Наташей, сказать. «Расскажите мне все, господин Козлов». «Что все? Зачем вам все?» «Все о себе и обо мне», — твердо выговорил Алеша, глядя прямо в глаза собеседнику. «Да что я такого вам могу рассказать?» «Рассказывайте», — не отрываясь от зрачков Козлова, жестко сказал Данилов, — «или я заражу вас раком. Метастазы пойдут по всему телу. Вы умрете в страшных мучениях и очень скоро». «Браво, Алешенька», — мысленно воскликнула Наташа. «Ты его сделал». И Козлов действительно не выдержал. Он отвел взгляд. Глаза его заметались, он даже поворотился к Наташе, минуту назад им презираемой, словно ища у нее защиты. «Да, конечно», — пробормотал он, — «я расскажу. Если вы настаиваете, никаких тайн. Но только пойдемте куда-нибудь в тихое место». «Никаких тихих мест», — твердо проговорил Леша. «Рассказывайте здесь, на людях». «Да неужели вы думаете, что я...» — начал Козлов. «Не докончил?» — махнул рукой. «Как скажете». И еще раз задумчиво. «Как скажете». За 6 лет до описываемых событий Иван Степанович Козлов. Деньги не делают человека счастливым. Я всегда понимал счастье как возможность сделать то, что хочу. Ездить куда хочу, и когда хочу, и с кем хочу. Но у меня есть деньги. Немало денег, и все равно. Мне приходилось бывать в местах, где мне бывать не нравится, встречаться с теми, кто мне не симпатичен, и говорить с ними о том, что мне неинтересно. Хотя, Чего уж Бога гневить?